Глава 4. Возвращение. Фалька Росса. Есть такое расхожее выражение «под крылом самолета». Под крылом самолета проплывали зеленые верхушки деревьев. Или под крылом самолета проносились тяжелые, набрякшие влагой облака. Но это все про самолет. А в вертолете как? Не скажешь же, что под лопастями вертолета что-то проносилось. Вообще вертолет – какой-то неромантичный вид транспорта. Сколько песен, стихов и фильмов посвящено самолетам и их пилотам. А про вертолет кто-нибудь знает песню? Или, может, кто-то написал поэму пилоту вертолета? Мысли Рионы в полете сосредоточились именно на этих совершенно неважных вопросах. Она вспоминала полет с Донной на частном самолете, комфортное кресло, вкусная еда. Да, даже до Милана она сегодня долетела более-менее комфортно. А сейчас в этом вертолете она сидела на узком сидении, в громоздких наушниках, которые все равно не перекрывали шум от лопасти вертолета. Машину трясло и кидало то вверх, то вниз. Приятного в этом полете было мало. Впрочем, впечатлений Рионы явно не разделяла Хильда. Вот уж кто наслаждался полетом и с восторгом ребенка рассматривал салон вертолета и открывавшийся из иллюминатора пейзаж. «Эй, смотрите, какая красота!» — услышала в наушниках голос подруги Риона и бросила взгляд в окно. Сверкающие горные вершины были уже очень близко. Снеговые шапки сверкали под солнцем, как драгоценные камни. Изумрудные леса проносились внизу, перемежаемые садами и полями, которые пересекали голубые речушки и каналы. Сверкнуло, словно холодной рыбьей чешуей, горное озерцо и сразу же пропало, скрытое горными вершинами. «Скоро будем на месте!» Голос пилота перекрыл шум винтов и двигателя. «Как и говорил мистер Маккеден, к вечеру будете в школе!» Вертолет опустился на ровную площадку у ворот, ведущих на территорию школы. Рион и остальные выбрались из кабины и, пригибая головы, отбежали в сторону. Пилот показал им на прощание большой палец, и винтокрылая машина взмыла в воздух. Спустя минуту стрекот винтов затих среди гор. Ребята повернулись к воротам. «А быстро тут все отремонтировали!» Хильда указала на ворота и пост охраны перед ними. Донна явно учла уроки прошлого. Риона осматривала внушительно укрепленный пункт охраны. Массивные ворота, следящие объективы видеокамер, в узких бойницах помещения охраны поблескивали черным стволы автоматов. «А что дальше?» — Хайна покрутил головой. «Если бы мы приехали со школьным водителем, то все было бы понятно. А теперь-то нам что делать?» «Идем к посту», — пожала плечами Риона. «Спросим, как нам быть». «Подходите по одному и вставайте на желтый круг», — раздался механический голос из динамика, расположенного на стене укрепленного пункта. Риона поправила рюкзак и выполнила требования голоса. Желтый круг располагался в нескольких шагах от контрольного пункта. Как только девочка замерла в его центре, из выемки в стене выдвинулся тонкий металлический щуп. «Пожалуйста, не двигайтесь», — снова произнес механический голос. Из утолщения на вершине щупа вырвались зеленые лазерные лучи. Они обтекали девочку, сканируя ее. «Риона Санчес, второй курс. Личность подтверждена», — произнес голос. «Пройдите вперед и займите свое место в белом круге». Риона безропотно выполнила команду. К желтому кругу потянулись ее друзья, и каждый раз процедура повторялась. Последним место на желтом поле занял Арест. Щуп привычно выдвинулся, и зеленые лучи просканировали юношу. «Арест Маккеден», — произнес голос, как показалось Рионе, с легкой заминкой. «Второй курс». Наступила неприятная пауза. Голос молчал. Риона начала нервничать. Ей показалось, что стволы в окнах здания чуть выдвинулись. хищно уставившись на Ареста. «Личность подтверждена», — с натугой вылетела из динамиков. «Пройдите на белое поле». Риона выдохнула, когда Арест занял место среди ее друзей. Ворота, тяжко зашипев, поползли в стороны. На территорию школы Риона и остальные вступили в клубах белого пара. «Эффектно появились, ничего не скажешь». Хильда размахивала руками, разгоняя плотные белесые клубы. «Жаль, оценить это все некому». «Но почему же некому?» Раздался строгий женский голос. «Я вполне оценила ваше появление». «Донна!» — воскликнула Риона, готовая броситься на шею женщины. «В смысле, директор Барк, рада вас видеть». «Я тоже рада вас видеть, мисс Санчес», — сухо ответила Донна и обратилась к Аресту. «Мистер Маккеден, вам, наверное, непривычно, что теперь я управляю Фалько Росса». «Да мне, в сущности, все равно, кто занимает кабинет директора», — ответил Арест. — Что Плам, что вы. Какая разница? Лишь бы это все скорее закончилось. — Что ж, тогда, я думаю, вы без проблем сможете привыкнуть к некоторым нововведениям, — ответила директор Барк. — Неужели в столовой перестанут подавать сырные палочки? — в ужасе воскликнула Хильда. — Ну что вы, мисс Стиксон, — Донна усмехнулась уголком рта. «Таких глобальных изменений не произошло. Сырные палочки — это святое. Нововведения коснулись правил безопасности. После инцидента с бывшим директором пришлось усилить охрану. Так что ученикам придется столкнуться с новыми правилами передвижений по территории». «В смысле, теперь по газонам ходить нельзя будет?» Снова ужаснулась Хильда. «Нет, мисс Стиксон», холодным раздражением ответила Донна. «Теперь у входа в корпус установлены новые охранные системы, так что вам придется точнее рассчитывать свое время, чтобы не опаздывать на занятия». Хильда страдальчески закатила глаза. «Директор Барк, но ведь это все не гарантирует полной безопасности, если враг будет уже внутри». Риона с тревогой посмотрела на Донну. «В прошлом семестре охрана тоже была хорошо оснащена. Но когда враг внутри, то к чему все эти меры?» «Самая лучшая ваша охрана — это вы сами», — ответила женщина. «Ваш ум и ваша смекалка — вот что убережет вас от опасностей. Вы должны полагаться на них, а не на людей с оружием или боевых роботов». «Но я все же буду спать спокойнее, если буду знать, что нас охраняют профессионалы», — сказал Арест. «Конечно», — кивнула директор. «Уверенность в себе не должна превращаться в самоуверенность. Этот семестр обещает быть очень насыщенным. Вас ждет кое-что интересное». «Что? Что?» «Об этом вы узнаете уже завтра утром», — ответила Донна. «Прошу не опаздывать на первое собрание. В конце концов, я впервые буду выступать с речью перед учениками в качестве директора». «Мы будем в первых рядах», — уверила Донну Риона. «А теперь марш по комнатам», — скомандовала директор Барк. «Вы и так припозднились, поэтому времени на долгие разговоры у вас точно нет». Донна смотрела, как четверо подростков чуть ли не бегом направились к жилым корпусам. «Как вы думаете, что она имела в виду, когда говорила про что-то интересное?» — на ходу спросил Хайне. «Думаете, это будет что-то опасное? Какое-то сложное задание?» «Не знаю». Риона с беспокойством оглянулась. «У нас совсем недавно уже была куча сложностей. Я бы предпочла просто учиться». «Просто учиться? Фалько Росса?» Арест с улыбкой посмотрел на нее. «Это совсем не то место, где можно спокойно сидеть за книгами и сдавать зачеты». «Это точно!» — хихикнула Хильда. «Тут все время что-то происходит. Держу пари, что нас заставят драться между собой». «Тогда у тебя точно будет преимущество!» — Хайнер рассмеялся. «Гладиаторские бои, вот где бы ты преуспела!» Хильда с силой треснула брата ладонью по спине, Кайн упал в траву, но ловко перекатился через голову и вскочил на ноги. «Зато бегаешь ты, как старая черепаха!» — воскликнул он и бросился к зданию общежития, в окнах которого зажглись первые огоньки. «Это мы еще посмотрим! Дубина ты, тонконогая!» Со смехом прокричала Хильда и бросилась за братом. «Они всегда такие?» — спросил Орест у Рионы. Девочка остановилась рядом с ним. В небе над долиной догорал закат, над западными вершинами гор клубились облака, подсвеченные розовым. На темнеющем небе уже проступали первые звезды. Долина погрузилась в сумрак, вдоль дорожек зажигались фонари, пахло зеленью, жасмином и хвоей. Риона вдохнула полной грудью здешний воздух. Как было приятно ощутить его в легких после пыльного жара Майами с его выхлопными газами. Единственное, чего не доставало здесь девочке, это океана. «Это они еще хорошо себя ведут», — ответила она. «Обычно все намного хуже». Арест стоял рядом с Рионой и тоже смотрел на долину. «Я здесь не был год», — проговорил он. «Я уезжал отсюда с намерением никогда не возвращаться. Мне здесь не нравилось». «А теперь?» Риона бросила на него быстрый взгляд. «Сейчас я думаю, что был, возможно, неправ». Арест не поворачивал головы. «Может быть, я просто был здесь не с теми людьми?» Он повернулся к Рионе, и та вдруг почувствовала, как сильно заколотилось ее сердце. Кровь прилила к лицу. И тогда она поблагодарила всех богов, что уже стемнело, и Арест не заметит, как пылают ее щеки. Лицо Ареста было так близко, что Риона могла сосчитать веснушки на его носу. Но ей, конечно, и в голову не приходило заниматься подобными глупостями. «Я думаю, что ты сумеешь найти здесь друзей». Слова с трудом давались ей, потому что воздуха в груди не хватало, а сердце бухало внутри, как паровой молот. «Эй, вы чего застряли там?» Голос Хильды прорезал ночную тишину, бесцеремонно прерывая диалог. «Скоро отбой, а вы на улице торчите». «Точно, нам уже пора обустраиваться в комнатах». Арест тряхнул головой. Директор просила завтра не опаздывать. «Конечно, ты прав», — быстро сказала Риона, отступая от парня на пару шагов и ругая себя за свое смущение. «Идем скорее. Ты не знаешь, как страшна мисс Барк в гневе. Поверь мне, лучше с ней рядом не находиться». Арест направился к общежитию. Риона несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоить колотящееся сердце, и тоже последовала за ним. По пути она старалась придать своему лицу равнодушное выражение. «Что это вы там делали?» С хитрым прищуром спросила Хильда. «На звезды смотрели». «Мы просто разговаривали», — ответила Риона и снова почувствовала, что щеки ее краснеют. «Конечно, просто стояли и разговаривали». Чересчур серьезно покивала головой Хильда. «Что же вы еще могли делать?» «Что в этом такого?» Риона опрометью бросилась вверх по лестнице. Она забежала в комнату и рухнула на кровать лицом в подушку. Ее бросало в жар от одной мысли об Аресте. «Да что со мной такое?» Риона с силой ударила себя по ноге. «Соберись, это обычный парень!» Когда Хильда вошла в комнату, Риона притворилась спящей, чтобы избежать расспросов. Она долго лежала с закрытыми глазами, но сон не шел к ней. Мысли о школе, о матери, об отце, даже о знаке сокола и охотящемся за ним Сете ушли далеко-далеко. Перед ее глазами было печальное лицо Ареста. Риона не заметила, как уснула. Спала она тревожно. Ей снились сны, в которых она уже взрослая, у нее дом и семья, будто она возвращалась с работы, и ее встречал Арест. «Черт!» От возгласа Хильды Риона подскочила на постели. «Что случилось?» Девочка посмотрела на подругу, мечущуюся по комнате. «На часы глянь!» — крикнула Хильда, накидывая халат и выбегая из комнаты. «О, черт! Дона нас прибьет!» До торжественного собрания в первый день семестра Оставалось полчаса. Риона распахнула шкаф и схватила полотенце и халат. Она выбежала из комнаты и промчалась по пустому коридору, ведущему в душевые. Никогда в своей жизни она так быстро не собиралась. «Бежим, бежим, скорее!» — подгоняла она отстающую Хильду. «Всего 5 минут осталось!» Они выскочили из общежития, кое-как одевшись и уложив волосы. «Почему в этом году у нас не было визита к парикмахеру?» — кричала Хильда, стараясь на бегу заколоть свои волосы. «Потому что ты уже 2-й курс!» — отвечала Риона, проверяя, правильно ли она застегнула пуговицы на блузке. «Теперь ты сознательная личность, несущая ответственность за свою жизнь и поступки». «Ты это в рекламной брошюре прочла?» — рассмеялась Хильда и ускорилась. Риона же остановилась у центрального корпуса школы. Она облокотилась на каменную стену и тяжело дышала. «Нечего тут стоять!» — подбежала Хильда и резко распахнула двери в главный зал. Это было похоже на сцену из фильма. В зале было полным-полно народа. Все головы повернулись к дверям, когда девочки вошли внутрь. Было тихо, звуки их шагов гулким эхом отдавались в стенах зала. Риона и Хильда неуверенно прошли к своему курсу и заняли место в первом ряду. «Все-таки успели!» Донна поднялась на небольшую трибуну в дальнем конце зала. «Еще минута, и вы бы точно попали в список плохишей!» Риона и Хильда переминались с ноги на ногу, старательно пряча глаза. «Если все в сборе, то начнем», — сказала Донна и обвела взглядом собравшихся. «Эй, вы заметили?» — прошептал Хайне, стоявший позади девочек. «Центральный круг пуст». Только сейчас Риона обратила внимание на зал и собравшихся в нем студентов. Первое, что ее поразило, так это их малочисленность. Когда она несколько месяцев назад была здесь впервые, то зал был набит почти полностью. Сейчас же группки учеников занимали свои сектора, в которых оставалось еще куча места. Главный зал, или зал солнца, был очень просторным, явно рассчитанным на куда большее количество людей. Пол зала представлял собой мозаику из разноцветных прозрачных камней, образующих орнамент. 4 сектора сходились в центре зала, упираясь в белый круг, диаметром 3 метра. В этот круг обычно вставали первокурсники, однако сегодня он был пуст. Эта пустота вызывала волнение среди учеников. Слышался тревожный шепот, ребята переглядывались, глядя на пустующее место в центре зала. Кто-то откровенно указывал туда пальцами. «Нет смысла делать вид, что все в порядке, верно?» Обратилась к студентам директор Барк. «Вы уже заметили, что белый круг пуст». «Значит, в этом году в школе не будет 1-го курса?» Высокий рыжий парень с волосами, собранными в хвост на затылке, обратился к Донне. «Все верно, мистер О'Хара», — спокойно ответила Донна. «В связи с недавними событиями школа не сумела найти 1-го курсников, так что в этом году вам некого будет шпынять. Разве только кто-то из ваших сокурсников захочет вам подыграть?» О'Хара рассмеялся, и его сокурсники стали хлопать его по плечам. «Второе, что вы могли заметить. Нас стало гораздо меньше». Мисс Барк с грустью осматривала поредевшие ряды учеников. «Предательство бывшего директора скрыло не только уязвимости нашей системы охраны. Оно заставило многих учеников и некоторых преподавателей уйти из школы, переметнуться к врагам или просто сбежать, опасаясь за свою жизнь». «Директор Барк, но мы думали, что Плам действовал в одиночку, и это была разовая атака. Вы считаете, что школе все еще грозит опасность? Есть ли вероятность, что Плам работал на кого-то еще?» Риона посмотрела на девушку, задавшую вопрос. Дарья Азендок. В прошлом семестре Риона выиграла у нее в соревновании по плаванию. Дарья была на 4-м курсе и уже готовилась к выпуску. Риона невольно ею залюбовалась. Длинные темные волосы Дарьи, заплетенные в тугую толстую косу, были перекинуты на грудь. Аристократическое лицо с огромными зелеными глазами, высокими скулами и алыми, лишь слегка подведенными помадой губами. Длинные, стройные и сильные ноги, горделивая осанка. Дарья слыла лучшей ученицей и королевой школы. Риона еще в прошлом году поняла, что конкуренток за этот титул у Азендок просто нет и быть не может. «Я сильно сомневаюсь, что атака такого уровня – дело рук одного человека», – проговорила мисс Барк. «Вы все должны понимать, что учеба Фалькаруса – это не только привилегия, но и большая ответственность. Здесь вы получаете знания, которые помогут вам в дальнейшем изменить мир. Но эту силу нужно использовать с умом и осторожностью. Слишком велик риск возжелать всего и сразу. Однако быстрый путь всегда ведет только к пропасти. Истинный полет сокола горделив и неспешен. Сокол стремителен только в своей атаке». «Плам это и продемонстрировал», — выкрикнул еще один студент из группы третьекурсников. «Он долго планировал свою атаку, а потом неожиданно и стремительно нанес удар». «Вы правы, мистер Шапур. Плам сделал все по заветам школы. Не зря он был одним из лучших ее учеников». В голосе Донны слышалась горечь. «Тем не менее, он потерпел неудачу и был убит». «Но вы так и не знаете, кто за ним стоял», — продолжал гнуть свою линию Шапур. Риона присмотрелась к этому парню. Смуглая оливковая кожа, ястребиный нос, темные глаза и черная шевелюра. Шапур держался строго и уверенно. Было заметно, что свои вопросы он долго обдумывал, прежде чем их озвучить. В отличие от вспыльчивого и резкого Охары, Шапур выглядел методичным и неспешным. За его плечами стояли такие же сокурсники, суровые и деловитые. «Не знаю», — кивнула директор. «Предательство Плама стало неожиданностью для всех, в том числе для меня». В зале повисла напряженная тишина, прерываемая лишь скрипом подошв о камень. «Но и это еще не все новости», — снова раздался голос мисс Барк. «О, Господи!» — шумно выдохнула стоящая рядом с Рионой Хильда. «Что еще? На нас нападут пришельцы!» Сказанная вроде бы в полголоса фраза в звенящей тишине прозвучала, как раскат грома. Хильда с ужасом прикрыла рот, когда на нее уставились все ученики и преподаватели, собравшиеся в зале. Затем раздался дружный хохот десятков студентов. Риона видела, что Донна изо всех сил старается сохранить серьезное выражение лица. Уголки губ Донны предательски подрагивали, шея напряглась, и она, не выдержав, присоединилась к смеху. «Нет, мисс Стиксон», — отсмеявшись, продолжила директор. «На этот раз новость хорошая. Во-первых, прошу всех приветствовать нового преподавателя, мистера Гестона». От дальней стены отделился человек и вышел в центр зала. Риона услышала, как среди девушек пробежал заинтересованный и восхищенный шепот. Гестон и впрямь был красавчиком. Томный взгляд, узкое с резкими скулами лицо, твердо очерченные тонкие губы, волевой подбородок, каштановые великолепно уложенные волосы. Одет он был в песочного цвета костюм и белую рубашку с острым накрахмаленным воротником. «Ух ты!» — выдохнула Хильда. «Запишите меня к нему на занятия!» «Мистер Гестон будет преподавать у нас историю», — сказала Донна. «Для наших учеников, как ни для кого другого, важно понимание исторических процессов и тех законов, по которым развивается общество». «Да плевать, что он там будет рассказывать, лишь бы смотреть на его мордашку», — зашептала Хильда на ухо подруге. Риона же никак не могла понять, отчего лицо нового преподавателя кажется ей таким знакомым. Мистер Гестон изящно поклонился ученикам и под восхищенные вздохи девушек вернулся к преподавателям. «И последнее, хотя отнюдь не по значению и важности». Директору пришлось повысить голос, чтобы перекрыть перешептывание среди учеников. «В этом году в школе пройдет еще одно событие». Студенты замерли в ожидании. Вот теперь в зале была полная тишина. Казалось, присутствующие даже дышать перестали. «Ну что же вы так долго тянете?» Вдруг раздался голос со входа. Все словно по команде повернулись ко входу в зал. Риона услышала, как Арест издал горестный стон. У распахнутых дверей стоял никто иной, как Эл Маккеден. На лице бизнесмена играла улыбка. Одет он был в белый льняной костюм, на голове была широкополая ковбойская шляпа, этакий дядюшка из Техаса. Маккеден с царственным видом прошел в центр зала и встал в белый круг. В руках он держал трость из слоновой кости с золотым шаром на конце. Он встал в центре зала, явно наслаждаясь всеобщим вниманием. «Мистер Маккеден, вы не могли появиться менее эффектно?» — спросила Донна с сарказмом. «Вы же знаете, директор, что я просто обожаю театральность». Маккеден крутанул свою трость и подбросил ее высоко в воздухе. Из золотого навершия вырвалось пламя вперемешку с конфетти. Маккеден ловко поймал трость одной рукой, в другой же у него оказался пергаментный свиток. Зная любовь бизнесмена к древним вещам, Риона была уверена, что свиток настоящий. Маккеден начал нараспев читать. «Внемлите, юноши и девы, учась в тиши прекрасных древ, где вы найдете все ответы, где будет слышен мой запев, зефира буйного любимцы. О, вы, подобные богам, сегодня я с благою вестью спешу, спешу к вашим ногам». «Мистер Маккеден, что происходит?» Прервала его вдохновенное чтение директор Барк. Риона обвела взглядом ошеломленных студентов. У всех на лицах было недоуменное выражение. Многие вообще не понимали, что здесь происходит. Риона посмотрела на Ареста. Парень страдальчески закатил глаза. «Директор, это начало гимна Дельфийских игр!» Горячо воскликнул Маккеден. «Такое мероприятие нужно начинать правильно!» «Каких-каких игр?» О'Хара заинтересованно выступил вперед. «Дельфийских, О'Хара, дельфийских!» Донна выдохнула. «Не так я себе представляла этот момент. Так, студенты, внимание! В этом году в школе пройдут дельфийские игры. Это древние соревнования, призванные укрепить дружбу и товарищество среди студентов. Сейчас, когда мы ослаблены, совет попечителей настоял...» «Совет?» Маккеден укоризненно посмотрел на Донну. «Совет и лично мистер Маккеден», — поправилась Донна. «Настояли на проведении дружеских соревнований между учениками. Игры будут проходить в 3 этапа и завершаться под Рождество». «Да, так что кто-то из вас, дорогие студенты...» Маккеден лучезарно улыбнулся. «Получит от Санты отличный подарок и впишет свое имя в историю школы с золотыми буквами». Раздался гром аплодисментов. Крики и вопросы посыпались со всех сторон. Риона видела, как поморщилась Донна. Было видно, что ей идея с играми была не по нраву, и она согласилась на это только под давлением совета и Маккедена. «Что это будут за состязания? Все ли смогут участвовать?» «А ничего, что второй курс и четвертый находятся в совершенно разных категориях?» Маккеден крутился на месте, не успевая отвечать на вопросы. «Тишина!» Донна потеряла терпение. В зале мгновенно все умолкли. «О ходе игр студентам будет сообщено позднее», — сказала она. «Их правила вы узнаете в свое время. Участие принимают все. В финальном соревновании будут участвовать 4 студентов. Самых достойных. Самых лучших. На этом все. Всех еще раз приветствую в стенах Фалькросса». Снова буря аплодисментов сотрясла стены зала. «А теперь марш на занятия!» — прокричала Донна, спускаясь с трибуны. Студенты галдящей толпою потянулись к выходу из зала, на ходу обсуждая такое насыщенное новостями собрание. Маккеден продолжал стоять в центре зала, и людской поток обтекал его со всех сторон. Риона в толчее потеряла из виду своих друзей и неожиданно оказалась нос к носу с Маккеденом. «Здравствуйте, мисс Санчес!» Приветливо поздоровался он. «Как вам новости?» «Слишком много всего», — ответила Риона, вытягивая шею в надежде увидеть своих друзей. «Не могу понять, для чего вам нужно проводить здесь эти игры?» «Я пекусь о благе школы и о ее студентах», — ответил мужчина. «Как бизнесмен, я всегда готов инвестировать в перспективные проекты. Так вот, выпускники этой школы — лучшая инвестиция в будущее. Как думаете, есть у вас шансы на победу в состязании?» «Я здесь всего несколько месяцев», — ответила Риона. «Сомневаюсь, что мне по плечу соревноваться со старшими ребятами». «Вы слишком низкого мнения о себе», — сверкнул белыми зубами Маккеден. «Я уверен, что у вас все получится. Даже лучше, чем вы ожидаете». «Посмотрим». Риона наконец заметила светлые волосы Хильды, стоящие у дверей. «Мне пора. Не хочу опоздать на первое занятие». «Конечно, конечно, мисс Санчес», — кивнул Маккеден. «Но мы с вами скоро увидимся». Поток людей рассеялся, и Риона без труда добралась до подруги. «Чего он от тебя хотел?» — спросила Хильда, бросая настороженные взгляды на Маккедена, о чем-то оживленно беседующего с мисс Барк. «Пожелал удачи в соревнованиях», — пожала плечами Риона. «Странный он какой-то». «Мутный тип», — согласилась подруга. «Вроде выглядит молодо, но глаза как у старика. Не нравится он мне». «Да черт с ним», — махнула рукой Риона. «Что у нас там по расписанию?» Хильда выудила из кармана сложенный в четверо листок. «Так, сейчас сдвоенная математика, тоска смертная», — разочарованно протянула Хильда. Но затем лицо ее просияло. «Зато потом история. Круто!» «Никогда не замечала в тебе страсти к этому предмету», — удивилась Риона. «Да при чем тут предмет?» — вытаращилась Хильда на подругу. «Ты что, забыла, кто у нас теперь будет вести историю? Ну же, побежали. До начала занятия еще час. Успеем привести себя в порядок». Риона осмотрела свой школьный костюм. «Вроде с нами и так все в порядке», — сказала она неуверенно. «Ты издеваешься, что ли?» Хильда схватила ее за руку и потащила к общежитию. Пока Хильда прихорашивалась перед зеркалом в комнате, Риона вышла и спустилась в гостиную на первом этаже. «Привет», — сказала она Аресту, изучающему схему корпусов, висевшую на стене. «Что думаешь по поводу собрания?» «Я не знаю, что задумал мой отец», — ответил юноша. «Но в его планах и действиях всегда есть второе дно, а то и третье. В любом случае нужно быть начеку. Эти игры — это только предлог. Видимо, он затеял какую-то большую игру». «Тогда нужно распознать эту игру, разобраться в правилах и выиграть», — сказала Риона. «Ты же помнишь концепцию обучения в школе?» «Голова сокола», — кивнул Арест. «Это тайна, которую нужно распутать. Только вот слишком много неизвестных в этой загадке. Предательство Плама — это только начало чего-то более масштабного». Риона невольно подумала о своем амулете. Ей совсем недавно казалось, что она совершила нечто невозможное. Но ведь так оно и было. Но на фоне последующих событий, вроде появления магната Маккедена и его сына, попыток совета попечителей вмешаться в дела школы, знания об истинной личности отца Ареста, противостояние с темным человеком и Сетом уже казалось обыденной рутиной. Слишком быстро ее мозг сгладил все углы и превратил это событие из выдающегося в рядовое. «Посмотрим, каков будет его следующий шаг». Арест продолжал говорить, задумчиво расхаживая по комнате. «Дождемся первого этапа, чтобы понимать, что вообще происходит. А пока нам пора на урок. профессор Шварцман все так же не любит опозданий и обожает сильные шляпы». «Да», — засмеялась Риона, — «все так, как ты говоришь». «Тогда нам надо торопиться». Арес закинул на плечи рюкзак. «Меня подождите!» — раздался голос с лестницы. Риона обернулась и обомлела. Хильда спускалась в полном боевом макияже. Волосы ее были разделены на пробор и заплетены в две тугие косички. Губы подведены тонким карандашом. Белесые прежде ресницы заменены на огромные накладные, что должно было сделать глаза Хильды больше, но как-то не очень получилось. Щеки Хильда обильно припудрила алыми румянами. «Хильда, ты чего так вырядилась?» — еле выдавила из себя шокированная Риона. «Разве я плохо выгляжу?» — спросила подруга, с трудом хлопая огромными ресницами. «Ты выглядишь сногсшибательно», — ответила Риона. «Просто это так неожиданно». «Ну что ж, мы взрослеем, меняемся», — томно сказала Хильда. «Теперь я буду выглядеть так всегда». «Ух ты ж, черт!» — еле слышно прошептала Риона, когда Хильда прошла мимо нее, неуверенно ступая в туфлях на высоком каблуке. «А туфли ты где взяла?» «Одолжила у третьекурсницы», — ответила подруга. Профессор Шварцман еще никогда не видел такого количества наряженных девушек в своем классе. От неожиданности он даже подпрыгнул, и его бордовая шляпа с изумрудным пером экзотической птицы свалилась на пол. «Так, что ж, приступим», — пробормотал он, ползая под столом в поисках своего головного убора. «Как я понимаю, следующим уроком у вас история». «Верно, профессор», — с улыбкой сказал Арест, который расположился на первой парте рядом с Рионой. «О, мистер МакЭдан!» — тепло поприветствовал Ареста математик. «Надеюсь, за год каникул вы не растеряли все знания?» «То, чему меня научили вы, нельзя выбить из головы никакими средствами», — ответил юноша, чем вызвал еще более счастливую улыбку у Шварцмана. «Ну что ж, тогда вам и выпадет честь открыть сегодняшний урок». Профессор жестом пригласил Ареста к большой грифельной доске, что висела за преподавательской кафедрой. Урок тянулся медленно. Арест решал у доски уравнения, Риона с интересом наблюдала за ним, часто даже не вникая в ход решения. Остальные ученики, а в особенности ученицы, вообще не могли сосредоточиться на занятии. Риона посмотрела на сокурсниц. Среди них сейчас она выглядела действительно словно белая ворона. Каждая девчонка посчитала нужным накрасить губы и ресницы, кое-кто успел даже соорудить на голове изящные прически. Риона подумала, что ее волосы сейчас выглядят словно пакля. Руки в ссадинах, ногти не накрашены. Старые кеды смотрелись так, словно их вытащили со свалки. Девочки переглядывались и перешептывались, ерзали на месте, бросая тревожные взгляды на часы, что висели над дверью класса. Шварцман махнул рукой на класс, поняв, что никто его слушать не будет. Он подошел к Аресту, и у них завязалась оживленная беседа. «Что скажете, мистер МакЭдан, насчет этих игр?» Шварцман присел на скамью рядом с Арестом. «Признаться, я сильно заинтригован предстоящими событиями. На моей памяти такого не случалось». «Посмотрим, что из этого выйдет», — уклончиво ответил юноша. «Я не знаю, как отцу удалось уговорить совет и директора на это. Такие соревнования — вещь непредсказуемая, а после недавних событий мало ли что может случиться». «Мне кажется, вы сгущаете краски», — усмехнулся Шварцман. «Директор Барк отлично поработала над укреплением системы безопасности, а игры отвлекут учеников и преподавателей от гнетущих грустных мыслей». Арест вежливо улыбнулся и промолчал. Риона слушала болтовню математиков полуха. Ее сильно беспокоило нарочитое и настойчивое появление в ее жизни МакЭдана. Такие совпадения она не верила. За полчаса до конца урока дверь класса открылась. Шварцман подскочил, словно ужаленный, и бросился к доске с видом преподавателя, увлеченного уроком. «Профессор Шварцман, могу я забрать у вас мисс Санчес до конца урока?» В дверях стояла директор Барк. «Конечно, директор!» С облегчением выдохнул математик. «Мисс Санчес, домашнее задание вам передаст мисс Стиксон». Риона забросила в сумку учебник и тетрадь и вышла из кабинета. Донна прикрыла за ней дверь. «Риона, мне нужна твоя помощь». Донна шла по пустому коридору главного корпуса. «Это из-за Маккедена?» Девочка шагала рядом с директором. «Вы ему не доверяете?» «После Плама я вообще никому не доверяю», — ответила Донна. «Маккеден входит в совет попечителей. Да что там, он вертит этим советом, как хочет. Раньше он не вмешивался в дела школы. Но теперь мало того, что навязал нам эти игры, будь они неладны, так еще и сын его объявился». «А Арес тут при чем?» Неожиданно для себя не удержалась Риона. «Он же нормальный». «Он сын своего отца», — ответила Донна. «Как у старшего Маккедена есть свои интересы и мотивы, так и младший совсем не так прост, как хочет казаться». «Так, может, старший Маккеден просто беспокоится о сыне?» Риона шла, опустив голову. «С чего вы решили, что у него есть другой мотив?» «Слишком много совпадений», — ответила Донна. «Ты, я уверена, и сама это понимаешь. Столько лет Маккеден сидел в совете спокойно и мало интересовался делами школы. Даже когда сюда попал его сын, даже когда Арест решил бросить школу и уехать, его отец не проявил себя ни словом, ни делом». «Что же изменилось?» — спросила Риона, уже догадываясь, каким будет ответ. «В школе появилась ты». Донна остановилась и посмотрела на воспитанницу. «Я иногда жалею, что привезла тебя сюда. Слишком много опасностей свалилось на твою голову за такое короткое время». «Не стоит жалеть об этом». Риона с благодарностью посмотрела на Донну. «Фалькаросса — мое место. Здесь мне нравится. Здесь я могу воплотить свои мечты. А что до опасностей, так на улицах Майами встречаются типы опаснее темного человека или даже Маккедена». Донна усмехнулась. «Этот наш любитель театральных проявлений активизировался ровно в тот момент, когда узнал о тебе и амулете Гора», — продолжила Донна. «Я всеми силами пыталась скрыть эту информацию, но она все равно просочилась. И что мы имеем? У тебя амулет Гора, и сразу же объявляется Маккеден со своим сыном. Проталкивает идею игр, которые в теперешних условиях совершенно не к месту». «Вы считаете, Маккедену нужно что-то от меня?» «Я не знаю», — Донна всплеснула руками. «В том-то и дело, что мотивы Маккедена всегда туманны и загадочны, и что у него на уме, понять вообще невозможно». Риона вспомнила происшествие в свадебном салоне, когда она заставила работницу магазина выдать ее матери лучшее платье. Маккеден тогда сказал, что на него этот трюк не подействует. «Я прошу тебя быть осторожнее, как с отцом, так и с сыном». Донна положила ладони на плечи Рионы и пристально посмотрела ей в глаза. «И я прошу тебя не участвовать в играх». «Это еще почему?» — возмутилась Риона. «Вы сказали, что участвуют все». «Да, но ты должна проиграть, вылететь на первом же этапе. Маккедену, очевидно, нужна ты или твой амулет». «Ну уж нет, я буду честно биться за победу». Риона упрямо наклонила голову. «А вы будьте начеку. Если я просто сдамся, то Маккеден изменит свои планы. Нам нужно выманить его, дать то, чего он хочет, понять его мотивы, и тогда он будет в наших руках». «Риона, ты понимаешь, насколько опасно и безумно то, что ты предлагаешь?» — с тревогой спросила Донна. «Ты хочешь добровольно сунуться в пасть ко льву?» «Только так можно выяснить, что у него внутри», — ответила Риона. «К тому же я буду под вашим присмотром, директор, а значит, ничего со мной не случится». Прозвенел звонок, и двери классов разом распахнулись. Коридор наполнила толпа студентов. «Риона, скорее!» Хильда подлетела к подруге и, не обращая внимания на мисс Барк, потащила по коридору в сторону класса истории.